31.11. Бхишму. Подлинник дает довольно вычурный оборот, позволяющий разные толкования. Лорензер поясняет, они должны прикрывать его, если он зайдет слишком далеко во вражеское войско. 31.1.12. Родоначальник Бхишма. Смотри примечание 23. Бхишма был ранен в разыгравшемся сражении, но не захотел, чтобы ему вынули стрелу, так как тогда могло бы начаться кровотечение, и он мог бы погибнуть, не дождавшись священной половины года, когда умирают те, кому предстоит освобождение. Сравни главу 8, шлоку 23 и следующие. В тяжелых мучениях он стойко ожидает конца и пользуется оставшим временем для дачи философских поучений. Бхишма первый трубит в раковину, подавая сигнал начать битву. Таким образом, по толкованию Никхилананды, он признает кауравов зачинщиками войны. 32.1.12. Полный доблести. Пратапаван. Можно перевести «подвижник», как это делает Дейсон, так как Бхишма действительно изображается подвижником-стоиком. 33.1.14. Мадхава, потомок Мадху, имя Кришны по роду отца. Этот эпитет можно перевести так же, как «весенний», к весне относящийся, что вполне соответствует мифологическому образу Кришны. 34.1.14. Пандава, сын Панду, в данном случае Арджуна. 35.1.15. Панчаджанья, пятиствольная. Имя раковины Шри Кришны, которую он отнял у злого духа Панчаджаньи. По другому сказанию, цевница была сделана из костей злого духа Панчаджаньи. 36.1.15. Хришикеша. В понимании эпитета Хришикеша европейские исследователи расходятся с индийской традицией. На Западе этот эпитет рассматривается как равнозначащий эпитету Кешава – волосатый кудрявый, и его принято переводить в таком смысле. Так, например, Дейсон переводит «der Struppige». Дэвис напоминает, что Кришна изображается со вздыбленными волосами, и проводит параллель между эпитетом Хришикеша Кришны и эпитетом Аполлона – Аурикомус. В таком случае эпитет нужно поставить в связь с представлением о солнце, с его лучами, подобно золотым волосам Бога, сравни древнее название Бинараса – Каши или Кеши от солнца, смотри примечание 12. Индийская традиция понимает эпитет как «владыка чувств». Бхагавата Пурана применяет такой термин «куму манасу» 4.24.36, который является, согласно системе Санхи, владыкой чувств. 37.1.15. Девадатта, данное Богом, имя раковины Арджуны. 38.1.15. Дхананджая, эпитет Арджуны, часто встречающийся в Махабхарате, он означает «победитель, получающий добычу». Шлегель приводит «Куи дивитиас сиби викторис компараверат». Дейсон «Бойтермахер». Эпитет можно понимать и в переносном смысле. 39.1.15. Врикодара. Волчья пасть. Волчье брюхо. Эпитет Бхимы, Бхимасены, второго по старшинству из братьев Пандавов. Он был очень прожорлив, в чем его упрекает Юдхиштхира. Бхимасена, подобно Ахиллу, отличался большой вспыльчивостью. 41.15. Паундра, сахарный тростник, имя раковины Бхимы, Бхимасены. Все упомянутые раковины, как и разные другие предметы, особенно оружие, по древнему анимистическому принципу, носили собственные имена. 41.1.16. Ананта Виджая, бесконечно победная, имя раковины Юдхиштхиры. О Кунти смотри введение и примечание 24. 42.1.16. Юдхиштхира, старший из братьев Пандавов, По легенде, сын бога Дхармы, Ямы. Он известен своей справедливостью и праведностью, то есть соблюдением Дхармы. Эпилог Махабхараты, книга 17 и 18, повествует о том, как братья Пандавы после битвы вели справедливый порядок в своем царстве, а затем по инициативе Юдхиштхиры ушли в пустыню, чтобы постичь Брахму. Один за другим гибнут сначала общая жена братьев Драупади Кришна, Кришни. Затем все братья, за исключением Юдхиштхиры, продолжающего свой путь по пустыне, не оборачиваясь при гибели спутников. Наконец, за ним продолжает идти только пес, провожавший странников с самого начала пути. И вот посланник богов Матали, Меркурий индийского пантеона, появляется на колеснице, чтобы увести Юдхиштхиру на небо. Юдхиштхира требует, чтобы Матали взял и верного пса, но получает отказ, мотивированный тем, что пес – животное нечистое, и нельзя его брать на небо. Тогда Юдхиштхира отказывается следовать за Матали, говоря, что не может покинуть доверившееся ему животное, и не ответит вероломством за верность. Охранять последовавшего за ним в пустыню пса стало его долгом – Дхармой, а от Дхармы он – Юдхиштхира никогда не отступал. Тогда пес превращается в отца Юдхиштхиры, Яму Дхарму, который приветствует сына и говорит, что всегда был с ним, и следил за тем, как он выполняет свой долг Дхарму. Теперь Юдхиштхира может спокойно взойти на колесницу и отправиться в небо Индры. Он выполнил свою Дхарму, и его отец Дхарма им доволен. В небе Индры Юдхиштхира находит лишь Дурьотхану и его сторонников. Ни братьев, ни вообще сторонников Панду он не видит. На его вопрос, где же они, ему отвечают, что они искупают в аду свои грехи. Тогда и Юдхиштхира отказывается от рая и требует, чтобы его также низвели к его близким в ад. В сопровождении гения света он попадает туда и видит ужасную тьму, разложение и муки. Он не может вынести своего ужаса и поворачивает назад, но в этот момент он слышит жалобные голоса, умоляющие его не уходить, так как его чистое присутствие облегчает муки пребывающих в аду. Юдхиштхира спрашивает, кто с ним говорит. Его братья и близкие называют себя Арджуна, Бхима, Накула, Сахадева, Драупади. Полный сострадания, Юдхиштхира забывает мрак и ужас ада и остается, чтобы облегчить муки страждущих. Он отсылает от себя светлого гения, пусть тот возвращается к тем, кому он служит, а Юдхиштхира останется там, где ему велит Дхарма. Гений уносится в обитель богов и сообщает им решение Юдхиштхиры. Тогда озаряется мрак, являются Индра и Дхарма Яма в сопровождении других богов. Индра объясняет Юдхиштхире, что все люди должны пройти через муки ада, так как карма грехов должна быть искуплена, равно как и получена награда за добрые дела. Юдхиштхира избран богами, и на него возложено суровое бремя сострадания, но и он не был свободен от греха. Некогда он огорчил своего учителя, Дрону, и должен искупить свой грех. Характерно, что поэма учитывает ничтожный проступок против учителя и совершенно не учитывает проступок преступления Юдхиштхиры, когда он проиграл в кости себя и всех близких, хотя это преступление навлекло столько непоправимых бедствий на род и на все племя. На Юдхиштхиру было наложено испытание, и он его выдержал. Боги считали, что ему подобает, как высокоразвитому духовно человеку, перенести страдания добровольно, а не по принуждению. Теперь все кончено. Настал час соединения. Юдхиштхира и братья, и все сторонники Панду и Куру, искупив свои грехи, возносятся в мир Индры, где их среди богов приветствует Шри Кришна. Окончена распря, справедливость восстановлена. В Рамаяне повествуется, что Раджа Випашчита попал за одну незначительную ритуальную погрешность на одно мгновение в ад. Когда он пожелал оттуда двинуться, он услыхал голос, умолявший его повременить. Слуга Ямы объясняет ему, что благоухание его добрых дел утоляет муки грешников. Випашчита отдает плод своих добрых дел, чтобы облегчить эти страдания. Винтерниц замечает, что сказания Махабхараты о посещении Юдхиштхиры ада есть более слабый вариант легенды Пуран, так как Юдхиштхира не сходит реально в ад, а только имеет видение Майи, что, однако, не видно из текста. Такое замечание малоубедительно, принимая во внимание, что вся традиционная индийская философия рассматривает проявленное как Майю. Как бы там ни было, а приведенный эпизод является наглядной иллюстрацией к теоретическим установкам, проповедуемым Гитой, почему мы и считаем не лишним привести его несколько подробней. Примечание. Отмеченный фрагмент добавлен из рукописи. Примечание редактора.